Правило 82. Приходить на помощь нетрудно. Приучите себя думать о людях хорошо. А если попробовать мысленно вернуться в тот момент, когда велосипедисту не повезло? А что если в тот день никто не сказал ему доброго слова? А что если он этого доброго слова не слышал уже давно? Представили? Значит, в случившемся есть доля и вашей вины. Будь люди чуточку добрее, мы бы сейчас вообще об этом не говорили. Может, нужно было бы не огрызаться в ответ на ругань, а просто протянуть пачку салфеток, чтобы человек мог привести себя в порядок. Предлагать помощь, особенно ту, которую можешь оказать здесь и сейчас, легко и приятно. Готовность прийти на помощь – естественное поведение для человека. Уясните, пожалуйста, для себя эту мысль, и пусть она станет, так сказать, опцией по умолчанию. Тогда слова «конечно, я помогу тебе», «можешь на меня рассчитывать», будут даваться вам гораздо легче, чем «я очень занят, обратись к кому-нибудь другому». Такое поведение будет говорить о том, что вы не безвольный слабак, на котором ездят все, кому не лень, а о том, что вы благородный, чуткий и отзывчивый человек. Спешите делать добро, даже если нужно всего-навсего помочь человеку, рассыпавшему указ и покупки. И неважно, примет он вашу помощь или нет, главное, что вы сделали первый шаг. Старайтесь думать о людях хорошо, улыбаться первым, чувствовать, где необходима ваша поддержка. Не нужно решать чужие проблемы, но нужно справляться. Все ли в порядке с окружающими вас людьми, пусть даже незнакомыми? Если мы все сделаем над собой усилия, чтобы неожиданно улыбнуться прохожему, мир, возможно, перестанет быть таким враждебным.